Глава 5. «У тебя почему телефон отключен? С порога накинулся на меня Костя. Скинув ботинки, я достала из кармана не подававший признаков жизни телефон и пожала плечами. «Батарея сдохла». «А Богдан твой почему трубку не брал? Ты у него ночевала?» «Вот пристал, блин». Я медленно откинула волосы и, глядя кристально чистыми глазами на застывшего передо мной парня, утвердительно кивнула. «Будет лучше, если мой старший брат никогда не узнает, где и с кем я провела эту ночь». «Он тебя хоть до дома проводил?» — пробурчал Костя. С самого первого дня знакомства он не взлюбил Богдана и постоянно цеплялся к нему. Я всегда удивлялась, почему брат так не доверял моему парню, а теперь вдруг подумала, что и правильно делал. «Проводил». Устало выдохнула я, проходя в комнату. Я пока не готова была признаться брату, что Богдан меня бросил. «Нет уж». Костя с его взрывным характером тут же помчится бить морду моему бывшему, а потом устроит мне допрос с пристрастием и клятвенно пообещает, что больше ни один парень не подойдет ко мне на пушечный выстрел. И уверена, он прям постарается, чтобы ни один мудак даже не взглянул в сторону его младшей сестренки. Ну нафиг, потом расскажу. Когда-нибудь. «А ты чего такая убитая?» Привалившись плечом к косяку моей комнаты, тихо спросил брат. Костя был старше всего на 3 года, но иногда до ужаса напоминал отца. Особенно, когда сверлил меня пристальным взглядом из-под лобья, как сейчас. Упав на рабочее кресло, я закинула ноги на рабочий стол. «Кость, ты, кажется, куда-то собирался?» Приподняла я брови и красноречиво оглядела его с ног до головы. Он уже был одет в джинсы со свитшотом и подкидывал в руке ключи от машины. «У тебя точно все нормально?» Недоверчиво переспросил Костя. «Чёрт, в детстве у меня лучше получалось обманывать его. Теряю навыки». «Да». Раздраженно протянула я, собирая волосы в пучок и перехватывая их резинкой. «Иди уже». Больше всего мне сейчас хотелось рухнуть в кровати, зарывшись в одеяло, забыться крепким, беспробудным сном. Этой ночью мы с Яном практически не спали и отрубились лишь под утро. И теперь я чувствовала себя одновременно и разбитой, и взбудораженной. Интересное сочетание. Не припомню, чтобы я испытывала что-то подобное с Богданом. «Ладно, я к Серому, помогу ему перевести часть вещей». Неодобрительно поджал губы брат и оторвался от стены. Я откинулась на спинку кресла и, подняв руки, сладко потянулась. «Когда я уже познакомлюсь с твоим загадочным Серым?» Хмыкнула я, разминая ноющую шею. «Блин, у меня болели даже те мышцы, о наличии которых я и не подозревала. Не удивлюсь, если настольная книга Яна — Камасутра». «Скоро познакомишься, он на днях переезжает», — бросил Костя, скрываясь в дверях. Неделя полторы назад на нашей лестничной площадке освободилась однокомнатная квартира, и брат тут же посоветовал ее своему однокурснику. Тот, по словам Кости, недавно вернулся из длительной поездки в Нью-Йорк и теперь восстанавливался в университете. Предложение брата друг принял с радостью. Еще бы. Дом, в котором мы снимали жилье, находился в 2 шагах от универа. Именно по этой причине я и перебралась в начале учебного года к брату, сбежав из родительского гнезда. Отца с матерью я, конечно, люблю, но тратить каждый день на дорогу по 2 часа — не вариант. Задумчиво уставившись в потолок, я прислушалась. Костя еще не ушел и возился в коридоре. «А почему Серый-то?» — крикнула я, улыбаясь непонятно чему. «Его Сергей зовут?» Уронив что-то на пол и вполголоса выругавшись, брат рявкнул. «Потому что фамилия у него Серов». «Передавай привет своему Серову!» — рассмеялась я и, крутанувшись на кресле, коснулась кончиками пальцев своих губ. Они еще слегка ныли и горели. Но, думаю, к вечеру все пройдет, и я снова стану прежней Крис. Только теперь уж точно не допущу к себе ни одного парня. «Слушай, а давай я пойду к этому придурку и случайно вылью на него кофе?» С надеждой посмотрела на меня подруга. В ее темных кошачьих глазах загорелся знакомый азартный огонек, и я, едва не подавившись чаем, торопливо помотала головой. «Не надо, Аида!» — простонала я, опуская кружку на стол. «Я просто хочу его побыстрее забыть». Подруга неодобрительно цокнула языком. «Это твой Богдан, идиот. У вас же все было хорошо. Почему он вдруг решил расстаться?» Тяжело вздохнув, я покосилась на своего бывшего, сидящего неподалеку в большой компании одногруппников. Он явно пребывал в хорошем расположении духа и раскатисто хохотал над чьей-то шуткой. «А не такая уж плохая идея — подойти и плеснуть ему в лицо обжигающий кофе. Да пускай катится на все 4 стороны». Выдохнула я со стервенением, вотзаясь вилкой в мясной рулет. «Мне без него даже лучше». Аида, сведя брови, мягко погладила меня по руке. «Я знаю, что нам сегодня нужно», — медленно проговорила девушка, понижая голос. По горькому опыту я знала, что обычно ничем хорошим этот ее заговорщический тон не заканчивался. Мы обязательно влипнем в какую-нибудь историю и потом очень долго будем расклёбывать последствия». «И что же?» — осторожно поинтересовалась я. «В конце концов, что бы Аида ни предложила, мне уже терять нечего. Парня у меня нет. Позапрошлой ночью я переспала с незнакомцем. Меня сложно чем-то удивить». «Мы пойдем в караоке», — торжественно заявила Аида, накрывая мою дрогнувшую руку ладонью. «А вот это удар ниже пояса». «В караоке?» — зачем-то повторила я, внутренне содрогаясь. «Господи, пожалуйста, пусть все караоке-бары в нашем районе закроют на карантин». «Тебе нужно отвлечься и расслабиться», — воскликнула подруга. «Познакомишься с каким-нибудь парнем, пофлиртуешь, сбацаешь шансон, и тебе полегчает. Вот увидишь». «Ты уверена, что шансон и пофлиртуешь должны стоять в одном предложении?» — нервно хихикнула я. Аида была моей лучшей подругой. Мы учились в одном классе, а потом вместе поступили на ИНЯС. И знали друг о друге все. Но я так и не рассказала Аиде о своей сумасшедшей ночи с голубоглазым викингом. «Почему?» «Да потому что знала, чем это закончится. Она бы захлопала в ладоши от восторга и тут же заставила бы меня разыскивать Яна. А я не хотела видеть этого парня снова. Ну, серьезно, наш первый раз состояние аффекта был офигителен. Все было так естественно, страстно и легко, как будто мы знали друг друга уже давно. И я не хотела бы портить это впечатление вторым неловким разом. А оно обязательно будет провальным. Уж я-то себя знаю». «Крис, доверься мне», — доверительным тоном дипломированного психолога сказала Аида. «Мы обязательно найдем тебе нового обалденного парня. И твой Богдан будет еще локти кусать». Тяжело вздохнув, я обреченно кивнула. «Караоке так караоке». Махнула я рукой и влила в себя остывший чай. «В конце концов, где наша не пропадала?» «Только твоим гардеробом занимаюсь и я», — направила на меня указательный палец Аида. «Наша пропадала везде. При одном условии, что моя грудь и попа не станут достоянием общества», — начала торговаться я. Оказаться в караоке-баре в костюме шлюшки мне ой как не хотелось. А зная Аиду, именно это мне и грозило. «Крис, мы просто повеселимся», — пристально посмотрела мне в глаза подруга. «Блин, ее отец точно не Кашпировский». Иначе почему я покорно кивнула и внутренне приготовилась к самому худшему?